Глава 30. Ванессили было скучно. Уже битых четверть часа она идет за черным слепцом, а вокруг по-прежнему ничего интересного. Только серая мгла, туман и временами расплывчатые тени. Хотелось поныть, ну или ударить кого-нибудь. Но вот, наконец, впереди что-то показалось. Хотя, как впереди? В Лимбе не было ни расстояния, ни направлений. Все словно находилось везде одновременно. И в то же время нигде ничего не было. Ванесса какое-то время пыталась понять это, осознать или хотя бы просто уместить в голове, но потом решила не заморачиваться. Квантовая физика гораздо проще. «Почти пришли», – прервал ее мысли Джонатан. Вон внутри что-то ёкнуло. Какой бы скучно ни была прогулка по Лимбу, Ванессе здесь ничто не угрожало. А вот что ее ожидает впереди, она боялась об этом думать. Неизвестность всегда страшит. Они приближались к двери, а точнее дверному проему. За ним не было ничего. Просто арка, стоящая посреди нигде, ведущая из ниоткуда в никуда. «Ну и кто тут поставил эту штуку?» – осведомилась Ванесса, чтобы хоть что-то сказать. «Никто», – ответил Джонатан. «Это просто визуализация образа, рожденного твоим подсознанием. Лимба очень легко отзывается на любые ментальные эманации». «Ясно». На самом деле, вон ничего не было ясно, но вдаваться в подробности не очень-то хотелось. Ну его к черту. По мере того, как увеличивалась арка, стало видно, что возле нее кто-то стоит. Встречает. И явно не человек. У этого существа был хвост, рожки, заостренные уши. Неужели вправду черт? Ванессе ужасно захотелось развернуться и бежать обратно. Хотя выглядел этот черт, точнее чертовка, полнесомненно женский. Выглядела эта особа прямо адской мисс Вселенная. На голове изумительной красоты диадема, облачена в ниспадающее до земли красное платье с переливами, а глубокий вырез открывает грудь, при виде которой губы Ванессы сложились в ниточку. А уж лицо. Лицо было просто идеальным. Безупречнейшие черты, шелковой гладкости кожа, пусть и необычной расцветки, ярко-синие глаза с пушистыми ресницами и такая улыбка, за которой, наверное, в старину отправляли корабли. Может, это суккуб? «Здравствуй, дитя мое!» Приветливо улыбнулась демоническая красавица. «Вы это мне?» На всякий случай указала на себя пальцем Ванесса. «Вы что, меня тут ждете?» Настроение у нее стремительно падало. Неужели все-таки ад? Черт возьми! Черт возьми! Ну просто черт возьми! «Конечно тебя!» Еще шире улыбнулась незнакомка. «Разве ты меня не узнаешь?» «Нет». «Но мы же встречались, и неоднократно». «Не припоминаю». «Знаешь, это немного обидно. Я ведь была на твоей свадьбе». И тут у Ванессы что-то щелкнуло. Она узнала, не лицо, нет, ауру. Став бесплотным духом, Ванесса стала видеть их гораздо отчетливее. Теперь для этого даже усилий прилагать не приходилось. Как будто с глаз сняли шоры. «Леди Инанна?» Все еще недоверчиво уточнила Вон. «Ну, наконец-то!» – всплеснула руками богиня. Ванесса страдальчески закатила глаза, едва сдерживаясь от грубости. Однако ей было все-таки несказанно приятно встретить кого-то знакомого, пусть даже эту божественную бич. «Решили сменить имидж?» – едко поинтересовалась Вон. «Выглядите немного необычно. Прям как будто, не знаю, черт?» «Не черт, а фавн!» – приподняла подол Инанна. «Видишь, какой формы копыта? А кожа? По-твоему, черти она такого цвета?» «Ах, и в самом деле, как глупо с моей стороны!» – прощебетала Ванесса. «Конечно же, фаван. А почему вдруг фаван? У вас сейчас такой период?» «Я богиня любви, дитя мое!» – улыбнулась Инанна. «Не думаешь же ты, что только люди нуждаются в любви? Я могу пристать человеком, эльфом, джинном, фавном, крылатым белым единорогом. Не с числа моим обликом, дорогая!» «А в опоссума можете?» «Осторожней», — чуть прищурилась Инанна, «а то я ведь могу и уйти». Этого Ванессе совсем не хотелось. Она, конечно, не знала, для чего Инанна сюда заявилась, но внутри уже не смело трепыхнулась надежда на что-нибудь хорошее. Хуже-то уже вряд ли может быть, верно? Рядом что-то шевельнулось. И Ванесса невольно вздрогнула. Она совсем забыла о Джонатане. Тот стоял так тихо, что совершенно слился с ландшафтом. «И тебе привет, Самаэль», – лучезарно улыбнулась Инанна. «Я знал, что ты будешь здесь, богиня», – безучастно произнес Джонатан. «Конечно, знал. Ты же всегда все знаешь». «Полагаю, вы двое знакомы», — мрачно уточнила Ванесса. «О, конечно же», — улыбнулась еще шире Инанна. «Мы с Самаэлем давно знаем друг друга. Когда-то он был одним из 50 друзей Мардука, тем единственным, который не захотел становиться эмблемой». «Это было очень давно», — сухо сказал слепой старик. «Да, с тех пор ты сильно изменился». Черный слепец только пожал плечами и прошел мимо Инанны, как мимо пустого места. Ванесса идти за ним не собиралась, но ноги вдруг словно взбунтовались и сами понесли ее следом. «Эй!» – возмутилась она. «Я заявляю протест!» «Удели мне еще одну минуточку, последний предел!» – окликнула Инанна. «У меня просьба к тебе!» «Чего ты хочешь, богиня?» – раздраженно спросил Джонатан. «Говори быстрее, я занят!» «Ты знаешь сам, чего я хочу. Уступи это дитя мне!» Ванесса радостно вздрогнула. Именно на это она и надеялась. «Об этом не может быть и речи», — тут же обломал ее Джонатан. «Правила едины для всех». «И я ничего не могу сделать, чтобы тебя переубедить?» — захлопала длиннющими ресницами Инанна. «Ничего. Я смерть, а смерть не вступает в торги». «Я была одной из тех, кто принимал тебя на эту должность, слепой бог», — резко сменила тон Инанна. «Помнишь, контракт может быть и расторгнут». Черный слепец повернулся и внимательно посмотрел на нее пустыми глазницами. Несколько секунд он молчал, а потом холодно спросил. «Полагаешь, меня это огорчит? Я ведь старше тебя, богиня. Я был зрячим и слепым, смертным и бессмертным, бессильным и всемогущим. Носил ангельские крылья и корчился во тьме преисподней. Теперь я пожинаю души, но не собираюсь заниматься этим вечно. Если меня уволят, да будет так. Но пока я на посту, я буду соблюдать правила. И одно из них гласит, что я никогда никого не отпускаю». «Но разве ты не помнишь об одной маленькой поправке к этому правилу? Есть кое-кто посильнее смерти». «Да», — неохотно признал Джонатан. «Ты сильнее смерти, богиня. Я помню эту поправку. Но тебе не следует ею злоупотреблять». «Злоупотреблять? Я?» — изобразила праведное возмущение Нанна. «Да ты. В последнее время ты повадилась забирать тех, кто тебе не принадлежит. Я не могу вечно закрывать на это глаза». «У тебя же нет глаз, Самаэль!» Черный слепец неожиданно рассмеялся. Только это был совсем не тот смех, что означает радость, веселье и другие приятные эмоции. От этого смеха мороз бежал по коже. «Ты в самом деле так сильно хочешь забрать эту душу?» — уточнил Джонатан, отсмеявшись. «Так сильно, что обращаешься к своему праву на поправку?» «Обращаюсь», — твердо произнесла Инанна. Черный слепец покосился на Ванессу. Та старательно прикидывалась ветошью, но ушки навострила, жадно впитывая каждое слово. Ее взгляд не отрывался от морщинистого лица с пустыми глазницами. «Я не хочу сражаться с тобой, Хёд», — настойчиво повторила Инанна. «Но ты должен помнить, что в иные времена и смерть может умереть. Если понадобится, мы обе...» «Нет необходимости», — покачал головой Джонатан. «Я исполню твою просьбу, богиня. Но это самый последний раз». «Самый-самый последний раз», — пообещала Инанна. «Больше исключений не будет». «Конечно, конечно. Никаких больше исключений». Черный слепец повел рукой, и Ванесса почувствовала, что ноги снова ей подчиняются. От восторга она едва не бросилась Инанне на шею, но все же сдержалась. «И ты могла бы известить меня заранее», — проворчал Джонатан. «По-твоему, мне нравится ходить на ложные вызовы. Знаешь, сколько лишних бумаг теперь придется из-за тебя заполнять?» «Но ты же знал, что я здесь буду». «Я не вижу будущего», — устало произнес Джонатан. «Я вижу варианты. Множество разных вариантов. В одном из них ты ожидала здесь, чтобы забрать эту душу. Но это не обязательно должно было произойти. Будущее не написано заранее. Тебе ли этого не знать?» «Знаешь, ты стал несколько раздражительным после того, как Геракл сломал тебе руки», — укоризненно заметила Инанна. «Я потом пришел и за ним», — сухо ответил черный слепец. — «Это адамантовая коса, знаешь ли». — «Знаю. Это же я тебе ее подарила». Долгих прощаний не было. Вообще прощаний не было. Джонатан просто развернулся, раздвинул в воздухе светящийся разрыв и шагнул в него. Единственное, в последний момент он обернулся и многообещающе произнес. — «Но мы еще встретимся, Ванесса Ли». — «Буду ждать с нетерпением», — пробормотала Вон. Обратно она шла тем же путем, только теперь Ванессу провожала Инанна. Выглядела она почему-то грустной, осунувшейся. «Так что это за поправка-то?» – спросила Вон, чтобы прервать неловкое молчание. «Смерть должен уступить добычу, если об этом его попросит любовь», – вздохнула Инанна. «Любовь сильнее смерти, дитя мое». «Кстати, о любви», – ухватила быка за рога Ванесса. «Как дела у Криола? А то Трой стибрил у меня кулон из его крови, и я...» «Ты волнуешься за него?» «Конечно, я...» «Цензура». «Волнуюсь за него», – вспыхнула Вон. «Он вообще-то жив?» «Жив», – отвела взгляд Инанна. «Но он сейчас сражается». «Надо думать», – ядовито фыркнула Ванесса. «Он это делает чаще, чем чистит зубы. С кем на этот раз? С Троем или с кем-то из демонов?» «Со мной», – очень тихо ответила Инанна. Ванессе показалось, что она ослышалась. Кому бы на ее месте показалось иначе? «Я что-то не поняла», – неуверенно пробормотала она. «Произошло то, чего я опасалась сильнее всего, дитя мое», – печально произнесла Инанна. «Криол погружается во тьму, становится демоном. Прямо сейчас он пытается убить меня. Не думаю, что у него получится, но он очень старается». «Ну как же?» – растерянно начала Ванесса. «Не волнуйся, я не причиню ему вреда, но и помочь уже не смогу». «Да как он может сражаться с тобой прямо сейчас, если ты здесь?» – не выдержала Ванесса. «Я многозадачная богиня», – мягко сказала Инанна. «Я могу быть в нескольких местах одновременно». Ванесса закусила губу, сердито прищурилась и потребовала. «Подробности, с самого начала». И она получила подробности. Такие подробности, что ей резко поплохело. Она, конечно, всякого ожидала от этой компании в Лэнге, в том числе самого худшего, что Криол погибнет. Но этот чертов шумер все равно ухитрился превзойти ее ожидания. «Я тебе не верю!» – жалобно пискнул Вон. «Ты врешь! Ты наверняка врешь!» Инанна только вздохнула. В ее глазах тоже стояла вселенская скорбь. Ванесса совершенно не заметила, что Лимбо успел закончиться. Вокруг проявились привычные стены Проманцери Царука. Под ногами зашебуршился до нельзя удивленный Флаффи. «Я хочу увидеть его», – твердо заявила Ванесса. «Хочу сама это увидеть». «Конечно, хочешь», – грустно кивнула Инанна. «Но для тебя это может быть опасно. В таком состоянии вполне возможно, что он просто убьет тебя». «Рискну». «Тогда поспеши, дитя мое». «Не знаю, возможно ли еще как-то ему помочь, но если возможно, это под силу только тебе». «Только мне?» – насторожилась Ванесса. – «Почему?» «Знаешь, почему у меня никогда не получалось соблазнить Криола?» – задала встречный вопрос богиня. «Нет», – сухо ответила Ванесса. На самом деле она и сама множество раз спрашивала себя об этом. «Он стопроцентный однолюб. В его сердце может найтись место для одной и только одной женщины. Зато уж ей он отдает себя без остатка, до последней капли. Такие люди чрезвычайно редки, и мне они не подвластны». Вон никак это не прокомментировала, но внутри у нее стало как-то особенно тепло. Правда, она тут же вспомнила, что все еще мертва, и в данный момент это первостепенная проблема. «Я ведь оживу?» – уточнила она. «Меня убили каким-то особенно паршивым заклинанием». «Я отобрала тебя у смерти», – с видом оскорбленного достоинства ответила Инанна. «Конечно, ты живешь. Неважно, чем тебя там убили». «А если адамантом?» – тут же прищурилась Ванесса. «Давай не будем углубляться в ненужные подробности», – уклонилась от ответа Инанна. «Через минуту ты вернешься к жизни. Но перед этим я хочу дать тебе вот эту диадему». Богиня сняла свой драгоценный обруч, и у Ванессы округлились глаза. Украшение было божественным. Бесподобно красивое, филигранной работы, да еще и светилось неземным светом. «Вы мне ее дарите?» – ахнула Вон. «Нет, даю на время. Потом вернешь». «О-о-о!» «Понимаю твое разочарование, но эта реликвия слишком много значит для меня, чтобы я могла уступить ее кому-то насовсем». «Да я и не претендую», – чуть обиженно сказала Ванесса. «А что она делает? Это же не просто украшение, верно?» «Она защищает от тьмы и ее порождений. Пока ты будешь носить ее, ни один демон Лэнга не сможет причинить тебе вреда». «Ого-го-го!» – присвистнула Ванесса. «Это же...» «А почему она так странно светится? Она не радиоактивная, случайно?» «Ну что ты?» – – обиделась Инанна. «Я экологически чистая богиня. У меня все только натуральное. Посмотри, какие тут сбоку камушки». «Какая прелесть!» – засмотрелась Ванесса. «А почему вы не одолжили ее Криолу?» «А ты думаешь, он согласился бы ее надеть?» Ванесса Ли представила своего мужа в этой короне диснеевской принцессы и невольно прыснула. «Да, он бы выглядел не чертовски глупо», – кивнула она. «Но все-таки, если она такая мощная». «Это диадема матери, дитя мое», – пояснила Инанна. «На голове мужчины она будет всего лишь украшением. Она и для женщины чудесна, лишь если та уже познала радость материнства или готовится познать». Последняя фраза донеслась до Ванессы уже откуда-то издалека. Она уже слышала какие-то другие голоса, перед глазами забрезжил свет, и у нее забилось сердце. «Есть пульс!» – раздался чей-то выкрик. «Повелитель Тарай!» Ванесса попыталась привстать. У нее кружилась голова, во всем теле была невероятная слабость. Несколько секунд она моргала, пытаясь сфокусировать взгляд. Она помнила, как дралась с Троем. Если те ее жалкие попытки сопротивления можно так назвать. Потом он, кажется, он запульнул в нее каким-то мерзким заклинанием. И она, судя по тому, что рядом суетятся Мурок с Тараем, положение было серьезным. Но они ее вылечили. Разумеется. Интересно, сколько времени она пробыла без сознания? Схватили этого засранца Троя или он сбежал? Надо намылить всем головы, а то это же уму непостижимо. Покушение на первую леди посреди правительственной резиденции. Куда вообще охрана смотрит? «Всех уволю к чертовой матери!» – произнесла Ванесса, сжимая кулаки. Ее пальцы сомкнулись на чем-то жестком, холодном. Что это, какая-то корона? Интересно, откуда она здесь? И тут Ванесса вспомнила. Все еще не очень отчетливо, как смутный сон. Но вспомнила то, что с ней происходило там, в потустороннем мире. Вспомнила черного слепца, Инанну, и то, что Инанна ей рассказала. Вернувшиеся к жизни обычно забывают большую часть увиденного за порогом. Но у нее-то осталось вещественное доказательство. Порядком ошалевшая, она спустила ноги с операционного стола. В плечо вонзилась игла. Ванесса ойкнула. Мурок нажал поршень, впрыскивая какую-то биомагическую гадость, и придовольно улыбнулся. «Рад видеть, что ты все-таки очнулась, деточка», – просюсюкал он. «А я уже собирался приступать к аутопсии». «Я же говорил, что ее еще можно вернуть», – устало сказал Тарай, отряхивая ладони от остаточной праны. «Да ты всегда так говоришь». Тарай взял Ванессу за запястье, измеряя пульс, осторожно приподнял ей веко, попросил высунуть язык и с явным недоумением произнес. «Однако я тоже удивлен, повелительница Ванесса. Вы были мертвы, то есть совсем мертвы, полностью, необратимо. Вас убили очень скверным заклинанием, понимаете ли. Должен признать, я пытался вас воскресить из чистого упрямства. Ненавижу терять пациентов. Как вы ожили?» «Это имеет какое-то значение?» – поджала губы Вон. «Нет, это чисто профессиональное любопытство, но...» «Давайте потом. Как-нибудь в другой раз мы все вместе соберемся, выпьем чаю с оладушками, и я расскажу всю эту историю в подробностях. А сейчас у меня есть вопрос поважнее. Я беременна?» «Конечно», – пожал плечами Тарай. «А вы разве не знали?» «У меня и правда была задержка», – задумалась Ванесса. «Но я как-то не обратила внимания. Да черт возьми, мне же не до этого было». «Но в таком случае позвольте вас поздравить с радостной новостью. В вашей матке уже 4,5 восьмицы созревает эмбрион. И с ним тоже все в порядке, не беспокойтесь». «Хотя я предлагал его вырезать», – добавил Мурок. «Вырезать?» – схватил его за грудки Ванесса. «Моего ребенка?» «Да, вырезать», – возмутился биомаг. «Я был уверен, что тебя уже не спасти, и хотел вырезать эмбрион и поместить его в репликатор. Так мы могли спасти хотя бы его. Ой, простите». «Ничего страшного, меня часто неправильно понимают». Ванесса помотала головой, пытаясь избавиться от нахлынувших чувств. Ее неожиданно начало мутить. Ее уже несколько раз мутило в последнее время, но она приписывала это закатонской кухне, просто не желала замечать очевидного. Из-за чертовой войны с Лангом Ванесса не спешила заводить детей. Меньше всего ей улыбалось нянчиться с младенцем во время боевых действий, поэтому она регулярно пила противозачаточные. Но вот, похоже, один из чертовых сперматозоидов, чертова архимага, все-таки прорвался в ее чертову матку. Черт возьми! И ведь Криол наверняка давно уже это заметил. Он же все видит по ауре. Наверняка заметил, но ей ни слова не сказал, скотина такая. И наверняка именно из-за этого отказался брать ее в Лэнг. «Ой, мне надо присесть», – взялась за лоб Ванесса. «Вы уже сидите, повелительница», – напомнил Тарай. Ой, мне надо прилечь. Она действительно прилегла обратно на операционный стол, но тут же спохватилась. Нет, не время лежать, вздохнула она, застегивая тунику. Мне надо срочно в Лэнг. Черт, не верю, что это сказала. В Лэнг? Приподнял брови Тарай. Зачем вам туда? У меня бэт-сигнал сработал, мрачно ответила Ванесса.